Лидия, подобрав юбки, первой шагнула внутрь. Верно, там сразу начиналась лестница, ибо Лидия оказалась вдруг одного роста с Нелли. Никогда еще Нелли не доводилось спускаться такой смешной лесенкой. Она велась, словно штопор. Высокие ступени выложены были треугольниками, острыми к одной стене и широкими к другой. Явив 6 или 7 спиральных витков, лестница завершилась началом узкого коридора. «Освещайте путь, Лидия! Я же пойду вперед!» Нелли на всякий случай вытащила шпагу. Впрочем, что может сделать шпага противу привидения? Коли верить книгам, тут было самое место для появления белой фигуры в окровавленном саване. Кстати, пришелся бы также прикованный к стене ржавыми цепями скелет в истлевших лохмотьях. Но Нелли и Лидия шли все дальше, между тем привидений и скелетов так и не было. Было, правда, кое-что похуже. Крысы. Кое-где они и так сновали под ногами, и Нелли холодела от ужаса, брезгая наступить на мерзительный лысый хвост. Лидия тоже ступала внимательнее и потуже прихватила складки подола. — Надеюсь, нам достанется фигурных пряников, что пекут сегодня на кухне, — силясь говорить веселым голосом произнесла Нелли. — Вот уж они удивятся, когда мы вылезем из-под земли да потребуем свою долю. Нелли пару раз ушибла ногу о неведомые камни, а затем камней сделалось так много, что через их завалы пришлось перелезать. Огонек свечи выхватил из темноты гигантскую черную паутину. Нелли содрогнулась. Каков же в ней паук? Попробуем пройти, прижавшись к другой, оттенет стене. Не знаю, может, паук и не опасен человеку? Это не паук. Не бойтесь. Смотрите. Лидия смело шагнула под сень паутины. Черные тенеты оказались не паутиною, но переплетением корней огромного дерева, прорвавшихся сквозь поврежденную кладку. Как захватывающе странно было видеть дерево снизу! Нелли дотронулась до влажных щупалец в налипших комьях земли. Верно, так видит деревья человек в своей могиле, — прошептала она. — Но это вовсе не страшно. — Не станем сейчас говорить о могилах, мой друг, — отозвалась Лидия, — хотя, признаюсь, то, что будет впереди, для меня сейчас пострашнее любой могилы. — Что это? — Маленькие вампирчики, летучие мыши. Лидия содрогнулась от отвращения. Не знаю, отчего они вызывают у меня такой страх, но ничего не могу с ним поделать. Я их как-никак разгоню шпагой. — Вам легко говорить, — Лидия надула губки. — Кидаются-то они на того, кто несет огонь. Так поступим просто. Вы мне передадите свечу, когда мыши налетят. Нелли неожиданно ощутила себя взрослее Лидии. — А кто знает, когда они налетят? Лидия словно нарочно придумывала трудность. Им претит свет, они кидаются тушить его крыльями, бьют по рукам, по лицу. Свет уж потух, они бьют тебя в темноте, а холодные крылья влажные, лысые. Так поменяемся теперь. Я возьму свечу, а вы мою шпагу. Благодарю вас, юный Роман. Лидия повеселела, протягивая Нелли свечу. Не надо бы владеть приемами фехтования, чтобы лупить по этим крылатым гадинам. А более искушенных противников здесь, похоже, опасаться не приходится. Нелли приняла свечу и протянула Лидии шпагу. Не станем унывать по пустякам. Мы ведь, похоже, по всему люди храбрые. Вы — да. Лидия улыбнулась одобрительно. Летучие упыри, однако ж, все не появлялись, и Нелли заметила, что Лидия с беспокойством вглядывается в темноту. — Вот погодите, сударыня, как побьем сегодня ящериц! — Кого? — Это я их так называю, — улыбнулась Нелли. — Ну, тех, которые на нас нападать станут. Как их бишь на самом-то деле? Утуки, осаки? Лидия вздрогнула. — Что там, мыши? — Нет, показалось. Непонятные слова, но какие страшные утуки! Кто вас этим словам научил? — Отец Модест, — усмехнулась Нелли. — Он много чего знает. Думаю, что сможет помочь и вам. — Нет, право слово. Я сержусь на него часто, но он молодец. Но я не о том сейчас. Я хотел сказать, мой друг Филипп знает такие чудесные песенки. Он ведь француз. Но Францию ему пришлось покинуть навек из-за того, что там скоро начнется беззаконие. — Беззаконие во Франции? — О, нет! — воскликнула Лидия с недоверием. — Где угодно, но не в самой прекрасной стране на свете. Я бывала там с моим женихом. Это воистину счастливая страна. Да и кто может заранее знать, что беззакония начнутся? Первое — те, кто их затевает, — слегка обиделась Нелли. А второе — ученый отец Филиппа. Я худо рассказываю, но вы поговорите с Филиппом и с отцом Модестом, и с вами, юный Роман. Ведь вы так и скрыли от меня, что делали в том недобром дому. Не скажешь же, мол, я воровал. Такая благородная девушка едва ли поймет. Нелли притворилась, что напал кашель, тем более, что воздух подземелья вправду сделался спертым. Такое чувство, что мы идем вниз. Кашля уже взаправду заметила она. — Между тем мы скоро должны подняться, — уверенно отвечала Лидия. — Вы же видали? Ход, по счастью, не имеет разветвлений. Быть может, другое, он углубляется там, где шла раньше городская стена, но мы уже должны быть близко. Ах, только бы не было мерзких мышей. — Но свеча-то у меня, — Нелли засмеялась. — А вон и другой свет, — воскликнула Лидия радостно. — Видите, мы у цели, свет горит в доме. Впереди вправду падала косая полоска золотистого света. «Там должна быть дверь!» Голос Лидии прервался. «Что с вами?» «Пустое, за что-то зацепилась лента туфли. Сейчас я помогу!» Нелли обернулась. «Пустое. Лучше открывайте дверь. Я разберусь при свете. Откройте скорей! Меня словно что-то держит!» Нелли со всех сил стукнула в тяжелое дерево. Дверь подалась. В какое же место купеческого дома она выходит, и как домочадцы Микинина относятся к подземному ходу? Перед Нелли открылся маленький подвал, ярко освещенный старомодным восковым факелом. Факел горел в кольце на стене, освещая лавку и стол, отчего-то пренеприятно застеленные черным сукном. Сидевший за столом спиною к Нелли человек при стуке двери обернулся. Нелли метнулась было назад, но по другую сторону упал затвор. — Тебе некуда бежать, Елена, — сказал Венедиктов.